На экзамене проверялась скорость выпуска магии и ее сила. Сдающий экзамен должен был выпустить магию 3 раза подряд, после чего экзаменационная комиссия оглашала оценку по 100-бальной шкале. Перед экзаменом Татьяна Владимировна сообщила Ивану, что для магов элемента призыва другие правила оценки. Комиссия оценивает скорость призыва и силу вызванного существа по итогам одного вызова. Все первокурсники стояли на большой площадке перед колледжем и каждый с трепетом ждал своей очереди сдать экзамен. К удивлению Ивана, большая часть сдающих смогла выпустить магию минимум 2 раза подряд. Павел, чья очередь была перед Иваном, получил оценку 89. Его духовное семечко хорошо усилило выпускаемую магию. Когда пришла очередь Ивана, он подошел к экзаменаторам. Главный экзаменатор, которого Иван не знал, сказал: «Элемент призыва, интересно, начинайте». Иван сосредоточился, собрал звезды призыва в созвездие и призвал Косолапова. Большая часть студентов, за исключением одногруппников Ивана, отшатнулась назад на пару шагов. После этого экзаменаторы огласили оценку 92, несмотря на то, что Иван вызвал высшего слугу. Так как Иван тратил много времени на элемент пространства, его скорость призыва была не самой лучшей. Ольга получила оценку 80, лучшую среди тех, кто пробудил обычный элемент. По результатам экзамена, оказалось, что Иван на первом месте в рейтинге, Павел на 2, Оксана на 4, а Ольга на 7, несмотря на то, что она не уступала в скорости выпуска магии Павлу. После экзамена, людей, занявших первые 5 мест в рейтинге, повели в кабинет, где на столах лежали различные магические артефакты и инструменты, разумеется, полезные только на начальном, максимум на среднем уровне. Первая очередь выбирать артефакт была у Ивана, который, недолго думая, взял культивационный инструмент уровня духа для скармливания амулету. Придя домой и скормив культивационный инструмент талисману, Иван начал думать, что делать летом, ведь начались каникулы, на которых полагалось культивировать. Конечно, но Иван хотел летом еще и отдохнуть. Внезапно, у Ивана позвонил телефон, где высветился номер Ольги, которая, после того как Иван ответил, быстро протараторила: «Привет, что планируешь делать летом? Я только что узнала, моя дача, которая находится в безопасном поселке в Ленобласти, будет свободна до середины июля. Я планировала позвать тебя, Павла и мою подругу, которая на год старше и является магом огня 2-й ступени начального уровня. В лесу недалеко от этого поселка водится много низших слуг и мало монстров 2-го уровня, ты в деле». Часть 5. В это время на Урале. Отправление экспедиции, в составе которой родители Ивана должны были отправиться в Сибирь, задержалось. На Урале было особо крупное нападение волны монстров из Сибири, поэтому руководством экспедиции было решено помочь разобраться с волной. Все пространство до горизонта было заполнено монстрами различных уровней. От слуг до полководцев, в том числе в толпе монстров было 2 высших полководца. На полчища зверей ежесекундно обрушивалась различная магия. Маги высшего уровня в большинстве своем парили над полем боя и сосредотачивали свои атаки на полководцах, маги начального, среднего и высокого уровня составляли построение, обрушивая свою объединенную магию на всех монстров от слуги до главнокомандующих. Целью магов полузаклятия и командующего обороной мага заклятия было не дать высшим полководцам атаковать остальных магов, поскольку не было известно, сколько всего высших полководцев в волне и возглавляется ли волна императором. Маг заклятия не мог тратить все свои силы разом. Маги оборонялись в 3 смены, товарищ. Волны могли длиться много недель, а энергия магов не бесконечная. Каждую смену возглавлял маг заклятия, а сама смена длилась 24 часа. Родители Ивана были в группе магов высшего уровня, чьим текущим заданием было убийство старшего полководца. Гигантский, 40-метровый в холке, волк был опасным противником, но и он был убит. Да уж, давно не было таких больших волн. Мне даже казалось, что монстры поумнели и перестали совершать массовые самоубийства в этих горах. В этой волне как минимум 4 высших полководца. Обычно после убийства высших полководцев новые монстры перестают идти на смерть, а мы убили уже 2. Значит, волна скорее всего возглавляется императором. Такого не было лет 20, сказал глава группы, в составе которой родители Ивана участвовали в обороне. Если император, то это многое объясняет. «За все годы своей охотничьей практики я ни разу не видел императоров», — ответил Виктор. «Раз в несколько десятков лет какой-нибудь молодой император, видимо желающий побыстрее расширить свои территории, пытается пересечь Урал, видимо, не зная, почему его более умные сородичи до сих пор не достигли успеха на этом поприще. Я видел прошлое нападение волны, возглавляемое императором, тогда я только-только достиг высшего уровня и не понимал, какой силой могут обладать магические звери», — сказал глава группы. «Вдруг стало заметно, что у горизонта монстры двигаются быстрее, чем те, что впереди толпы. Через некоторое время у линии горизонта стал виден силуэт гигантского монстра. Он в холке был высотой порядка километра, было заметно, что он подгоняет остальных магических зверей. Так вот какой император, пытаясь подавить внезапно возникшее чувство страха», — сказал Виктор. «Когда император преодолел половину пути до линии обороны магов, со стороны гор прилетел крохотный, по сравнению с гигантским монстром, темно-зеленый трехглавый дракон. Он был всего 7 метров в длину от кончика хвоста до голов. Трехглавый дракон остановился и стал парить прямо в нескольких сотнях метров от императора. Внезапно, из трех голов дракона полились 3 струи пламени на императора. Все монстры, которые находились недостаточно далеко от этого огня, моментально превращались в пепел, вне зависимости от того, были они слугами или полководцами. Император, который всего несколько минут назад казался грозным и непобедимым, загорелся, на его теле начали появляться ожоги, и всего через пару минут он умер, придавив своей огромной тушей множество монстров. Такова разница в силе между высшим и младшим императором», — сказал глава группы, глядя на ошеломленных товарищей. «Нам повезло, что Урал охраняется Змеем Горынычем, одно его присутствие отбивает желание умных императоров пересекать Урал. Но лучше бы он и высших полководцев убивал, ему же это ничего не стоит». К Змею Горынычу подлетел командующий обороной маг заклятия. Виктор, с разделяющего их расстояния, мог только видеть, что маг заклятия что-то пытается сказать Горынычу и показывает рукой на толпу монстров. Головы Змея Горыныча стали двигаться и, видимо, спорить друг с другом. После спора левая голова будто вздохнула, поднялась левая рука Горыныча, на мгновение левая голова дракона засияла серебряным светом, и после щелчка пальцами левой руки Горыныча, все монстры, от слуг до истинных полководцев, в зоне видимости Виктора взорвались изнутри, оставляя после себя кровавые моря, а у высших полководцев оторвало головы. Это была магия пространства. «Как?» — изумленно проговорил отец Ивана, глядя на то, как неиссякаемая толпа монстров иссякла в мгновение ока. «Насколько мне известно, Змей Горыныч владеет человеческой магией или ее аналогом где-то на уровне пика заклятия, если такой есть. И, как я слышал, каждая голова, кроме способности выдыхать огонь, обладает собственным элементом. У левой головы это пространство, насчет остальных не знаю», — разъяснил глава группы изумленным товарищам. «Значит, глава обороны в этот раз смог как-то убедить нашего зверя-хранителя нам помочь с монстрами уровнем ниже императора. В прошлый раз 20 лет назад тому магу, кто тогда был главой обороны, не удалось этого, и битва длилась еще несколько дней. Змей Горыныч улетел, и те из магов, кто не был ранен, отправились на поля боя собирать ресурсы с трупов монстров. Души магических зверей были уже собраны специально установленными на линии обороны сосудами для душ. Четверть собранных ресурсов распределялась между магами, участвующими в обороне, причем каждый получал ресурсы, соответствующие своему уровню культивирования. Остальные ресурсы отправлялись в магические университеты и колледжи для подготовки будущего поколения защитников страны. Из-за обилия монстров уровня полководца и того, нападения во главе с монстрами уровня высшего полководца случались не реже раза в год. Целью университетов было не выпустить как можно больше магов, а подготовить магов высшего уровня, способных достичь уровней полузаклятия и заклятия. Таким образом, процент людей, выпустившихся из университетов, был очень маленьким, но все, кто смог закончить университет, были сильнее среднестатистических магов своего уровня. Тем временем в Ленинградской области, на следующий день после экзамена, Иван, Павел и Ольга с подругой Мариной поехали на дачу Ольги. Дача находилась на краю поселка, охраняемого магами. В поселке всегда находился маг высокого уровня и несколько магов среднего уровня. Четверо студентов, приехав, вошли в дом, после чего Павел сказал: «Неплохое местечко, чем сначала займемся. Я взял с собой игральные карты и бутылку водки. А я взял родительский порошок для выслеживания монстров и две бутылки водки, а вы, девушки, сказал Иван, переведя взгляд сначала на Ольгу, потом на Марину. Четверо студентов, два парня и две девушки на даче с бухлом около леса полного монстров, хорошее начало для хоррора, или порнофильма. Новая жизнь, новая печень, это должно быть весело. Так я и думала, что вы возьмете чего покрепче, сказала Ольга и посмотрела на Марину, после чего та из рюкзака достала две бутылки вина. Марина, в отличие от нас, совершеннолетняя, но, похоже, недостаток возраста вам никак не помешал. Думаю, до вечера надо потренироваться, вечером, хм, развлечься, а завтра уже пойти в лес попробовать найти зверей уровня низшего слуги. Есть возражения? Так как возражений не было, четверо студентов колледжа пошли во двор, где было достаточно просторно для магической тренировки магов начального уровня. Марина была среднего роста, темноволосой миловидной девушкой, менее острой на язык, чем Ольга, и с более мягким характером, по крайней мере, так показалось Ивану. Когда все вышли во двор, Марина сказала: «Так как мы вместе собираемся охотиться на магических зверей, мне надо узнать ваши способности». Ольга сказала, что это сюрприз, так что я заинтригована насчет ваших способностей. Но сначала, я начну с себя. Как, наверное, вы уже знаете, я маг огня начального уровня второй ступени. Марина повернулась в сторону большого камня, расположенного во дворе, и выпустила воспламенение. Костный ожог. Мощный сгусток огня выстрелил в камень и даже частично оплавил его. Теперь ваша очередь. Павел вышел вперед и продемонстрировал свою первую ступень магии земли, усиленную духовным семечком. Парень быстро переместился, оставив за собой болотистую землю. У меня элемент земли первой ступени начального уровня, усиленный болотным духовным семечком. Правда, такая земля может только, возможно, немного замедлить низшего слугу, хотя у нее есть еще одна функция – делать непроходимые для Ольги барьеры. Ольга злобно взглянула на Павла и засмеялась. Врожденное духовное болотное семечко. Неплохо, а ты, Ваня, чем удивишь? Сказала Марина, перекинув взгляд на Ивана. Иван молча, едва сдерживая улыбку, вызвал Косолапова, а когда Марина взвизгнула и отшатнулась, Иван с Павлом заржали. Как ни странно, Ольга их поддержала. Маг, призыва начального уровня, чье призывное животное, высший слуга. Да. «Теперь не кажется странным, что вы так легко согласились на эту охоту», — сказала ошарашенная Марина. «Теперь давайте потренируемся и разработаем тактику охоты на монстров». Устав от тренировок, парни пошли добывать дрова для костра. Косолапый валил сухие деревья лапой и дробил их на мелкие поленья, а Павел передвигал поленья к костру с помощью первой ступени начального уровня магии земли. В это время девушки достали заранее приготовленное мясо для шашлыка и стали нанизывать его на шампуры. Костер развела Марина, с помощью магии огня первой ступени. Шашлыки жарила Ольга, не доверив парням столь ответственное дело. После того, как все мясо пожарилось, студенты сели у костра, достали вино и водку, разлили по пластиковым стаканчикам. Иван начнулся полуголый, в рваной одежде в лесу, на его теле было несколько ран, голова раскалывалась. Вокруг лежало несколько разорванных трупов монстров уровня низшего слуги и один труп младшего слуги, а воспоминания о минувшей бурной ночке в голову все не шли. Часть шестая. Иван, у которого болело все тело, с трудом встал на ноги и, пытаясь игнорировать жуткие боли в голове, заставил себя осмотреться. Что же произошло? Никак не могу вспомнить. Последнее, что я помню, Ольга залезла в тайник своего отца в доме и достала оттуда еще бутылку водки. Или их было две. Чертов сушняк, так пить хочется, жалею, что я не пробудил элемент воды. И вообще, как далеко я от поселка. Надо вернуться. Ладно, сейчас посмотрю под GPS на смартфоне. Иван достал из кармана джинсов телефон, у которого треснул экран, но он еще кое-как работал. Студент было включил мобильный интернет и GPS, но вовремя опомнился. Черт, хорошо, что я в этом состоянии сообразил, что мобильная связь и подобное ей привлекает монстров, еще бы чуть-чуть. Кстати, это Косолапый разорвал этих монстров. Иван только заметил лежащие около него трупы, на которых были раны от когтей и зубов, но не от магии. Да уж, судя по количеству энергии элемента призыва, которая у меня осталась, Косолапый отправился обратно в призывное измерение незадолго до моего пробуждения, значит, вот почему меня спящего не разорвали монстры. Но теперь мне быстро надо найти поселок, иначе я не доберусь до него живым. Количество восстановившейся энергии хватит только на минуты три поддержания призыва. Вдруг Иван услышал громкий, будто кого-то зовущий человеческий голос, но не смог разобрать слова. Иван, с трудом передвигая ноги, пошел на звук. Через некоторое время ходьбы, Иван заметил человека, который, увидев студента, пошел в его направлении, и, подойдя близко, окрикнул его: «Ты Иван?» Этим человеком был мужчина лет 40, и взгляд его смешивал суровость и удивление. «Да, а, вы маг из поселка. Вы не видели в этом лесу еще троих подростков моего возраста?» «Видел, видел. К их счастью, они не успели далеко от поселка отойти, в отличие от тебя. Как ты выжил? Твои друзья сказали, что за тобой погнались как минимум 10 больших лесных волков уровня низшего слуги. Хотя в таком состоянии они могли запомнить все что угодно. Я один из людей, охраняющих поселок. Я ничего не помню, но скорее всего там было 4 низших слуги и один младший слуга. Трупы тут недалеко, на поляне». Иван показал рукой в направлении места, где очнулся. «Я маг призыва, мой призывный зверь, бурый медведь уровня высшего слуги. Если не верите, покажу, как энергия элемента восстановится в поселке. У вас есть попить?» Мужик дал Ивану флягу, а сам каким-то артефактом выпустил в небо зеленый шар света, и они пошли в поселок. По пути студент увидел участок леса, на котором было несколько обгоревших сухих деревьев, часть из которых повалена, и земля под ними была более влажной, чем в остальном лесу. Выглядело, будто лес подожгли, а потом резко потушили водой. Охранник из поселка, увидев, что Иван разглядывает опаленные деревья, сказал: «Эти горелые деревья – дело рук вашей компашки, вам повезло, что первым на место прибежал маг среднего уровня элемента воды, иначе точно кто-нибудь погиб, если не от зубов монстров, то от пожара». Дойдя до деревни, мужик повел Ивана не в дом Ольги, а к дому в центре поселка, на крыше которого располагалась дозорная вышка. Зайдя на участок, первого, кого Иван увидел, это Ольгу, которая подбежала к Ивану и, к большому удивлению студента, крепко обняла его. Глаза у Ольги были красными, как будто она плакала, хотя Иван не мог себе представить такое зрелище. «Ты жив, я уже было подумала». Ольга будто всхлипнула, но Ивана не отпустила из объятий. Остальных привели из леса 3 часа назад, а мне, видимо, стало так плохо от алкоголя, что я заснула прямо у костра, и вы пошли в лес без меня. Когда я проснулась от шума, охранники деревни вывели из леса Марину, которая была в ранах и ожогах. Ей уже помог маг исцеления и Пашу, который, видимо, убегая с помощью магии земли, врезался в дерево и потерял сознание. «Какие же мы идиоты, это надо же пойти в лес охотиться ночью, а я вас не отговорила, да и думаю, что, если бы не вырубилась, сама бы пошла». Ольга отпустила Ивана и отошла на шаг, когда из дома вышел мужик лет 45 в камуфляжной одежде с суровым лицом и подошел к Ивану. «О, четвертый герой нашелся, вы, конечно, молодцы, ребята, это надо же додуматься. Давай, иди в дом, там наш маг исцеления тебя подлечит, на кухне найдешь рассол в банке, а потом отоспись, как все придете в себя, я с вами 4 потолкую. Меня, кстати, зовут Александр Андреевич, я ответственный за охрану этого поселка». Иван, сказав Ольге, что ей тоже не помешает поспать, пошел в дом и сделал все, как сказал Александр Андреевич. Проспавшись, Иван понял, что тело уже не болит, магия исцеления и сон все вылечили, и голова стала болеть меньше, рассол помог. Выйдя во двор, Иван увидел, что там сидят на скамейке Павел, Ольга и Марина. Студент подошел к друзьям и узнал со слов Павла и Марины, которые помнили больше его и совместными усилиями смогли восстановить часть событий. Бухие студенты, решив, что поскольку из-за белых ночей практически не темнеет, можно пойти поохотиться прямо сейчас. Марина сначала решила, что это плохая идея, но Ольга ее уговорила. Правда, почти сразу после этого Ольга проблевалась и вырубилась. 3 студентов пошли в лес, шумя и громко разговаривая, но из-за того, что были бухие, заметили стаю больших лесных волков уровня низшего слуги, возглавляемую младшим слугой, только в последний момент. Марина первой выпустила магию огня начального уровня второй ступени, но попала в сухое дерево, которое сразу воспламенилось, вместе с парой сухих деревьев поблизости. Павел попытался убежать от волков с помощью магии земли, но перемещаясь, со всей скорости врезался в дерево. Иван побежал дальше в лес, но оказалось, что большая часть волков, отбежавших от горящих деревьев, последовала за ним. Парню повезло, что волки стали преследовать его не сразу, а только когда отбежали от огня на порядочное расстояние. На Марину накинулся горящий волк, но маг среднего уровня элемента воды, дежуривший на вышке, очень быстро заметил пожар и с помощью магии ветра начального уровня третьей ступени моментально добрался до места боя, потушил пламя и убил оставшихся около места боя волков. Понятно, значит, скорее всего, когда волки меня догнали, я все-таки додумался призвать Косолапова, поэтому выжил, сказал Иван. Марина, ты в порядке, тебе больше всех досталось. Да, спасибо, здешний маг исцеления полностью вылечила мои ожоги, все-таки мы полные идиоты, нам очень повезло, что все выжили, ответила Марина. Полностью согласен с предыдущим оратором, сказал Александр Андреевич, подходя к студентам. Очень повезло, это мягко сказано. Теперь мне надо понять, что с вами делать. Вы, конечно, идиоты, но многообещающие идиоты, особенно ты, Иван. Иван не знал, что ответить на такой комплимент. Александр Андреевич, после некоторой паузы, продолжил, я знаю, что, если вас сейчас сильно наказать, запереть где-нибудь, или что-нибудь подобное, вы, скорее всего, ничему не научитесь, и, может быть, снова повторите такой фокус, а исход может быть фатальным. Ольга сказала, что вы собирались пробыть здесь до середины июля. Тогда, раз уж у вас такое рвение поохотиться, вы будете ежедневно тренироваться под присмотром охранников поселка, а также 3 раза в неделю, под присмотром, заниматься очисткой окрестных лесов от низших и младших слуг. Охранники поселка будут вмешиваться только, если вы будете на грани смерти. Таким образом вы и сами поучитесь, и нам поможете. Убийство низших и младших слуг в окрестностях – дело неприбыльное и слишком хлопотное для мага среднего или высокого уровня, поскольку звери разбегаются, почувствовав силу мага. Так что охранники поселка будут присматривать за вами с некоторого расстояния. А родителям вашим я сообщу обо всем постфактум, чтобы не забрали у меня работничков. Иван с товарищами облегченно вздохнули, когда услышали, какую участь им приготовил Александр Андреевич. О большем они и не мечтали, но Ольга с Мариной вздрогнули, когда узнали, что родителям все-таки сообщат, ведь глава охраны поселка был знаком только с родителями Ольги и Марины, хотя Ивану было бы интересно посмотреть, как его отец отреагировал бы на подобное известие, скорее всего это было бы так. О, молодец, весь в батьку вырос парень. Следующий месяц на даче Ольги студенты проводили так, как сказал Александр Андреевич. Тренировались и охотились, это было очень полезно для ребят. Павел и Ольга достигли 2-й ступени начального уровня, а Иван, чей амулет пожирал все души монстров, увеличивая скорость культивации парня, достиг контроля 3-й звезды пространства и пробился на 2-ю ступень начального уровня призыва, тем самым увеличив свой запас энергии этого элемента. Правда, Ивану приходилось отчасти культивировать ночью, так как он не хотел объяснять, почему у него хватает энергии на культивацию около 6 часов в день. Его не спалили, так как он делил комнату с Павлом, который всегда спал без задних ног, хотя и похрапывал при этом. Студенты путем совместной охоты и тренировок хорошо сработались и научились комбинировать свою магию. За весь месяц студенты убили больше 100 низших слуг, 11 младших слуг, и Косолапый убил 1 старшего слугу, на которого студенты случайно наткнулись, зайдя далеко в лес. 4 друзей, когда уставали от тренировок и культивации, играли в карты и ходили купаться на небольшое озеро, которое было рядом с поселком, поэтому на нем было безопасно. Таким образом, для студентов месяц пролетел незаметно и настало время отправляться обратно в город. Часть 7. Попрощавшись с Александром Андреевичем и другими охранниками поселка, студенты пошли на железнодорожную станцию. Дороги между поселками и железнодорожными станциями патрулировались и зачищались от монстров. По пути друзья рассказали друг другу о планах на оставшееся лето, но оказалось, что все собираются оставаться в городе и культивировать. Студенты договорились периодически встречаться на открытых тренировочных площадках у колледжа и вместе тренироваться. Оставшееся лето прошло для Ивана достаточно быстро и продуктивно. Иван достиг контроля четвертой звезды элемента пространства, но на совместных с друзьями тренировках Иван выступал в основном зрителем. Нанести какой-либо урон косолапому никто из компании пока не мог. В новом учебном году новоиспеченных второкурсников колледжа перераспределили по группам, в соответствии с результатами экзамена. Иван, Павел и Ольга, разумеется, опять были в одной группе. Начиная с второго курса, студенты колледжа ежемесячно получали баллы, необходимые для обмена на различные магические инструменты и артефакты, в соответствии с занимаемым местом в общем рейтинге, который обновлялся каждый месяц и место в нем определялось общим количеством заработанных баллов. Благодаря баллам, полученным за экзамен, Иван сразу оказался на первом месте в рейтинге среди второкурсников, чем привлекал к себе внимание. Также все студенты, достигшие второй ступени магии начального уровня, единоразово получали большое количество баллов. В середине ноября Иван наконец-то смог достичь контроля над всеми семи звездами элемента пространства. Для того, чтобы проверить выпуск магии пространства, Иван пошел в парк, нашел место, где вокруг не было людей и решил попытаться использовать контроль магии пространства на камнях. Поднять камни, не повреждая, у Ивана в этот день так и не получилось. Из-за того, что у Ивана была врожденная четвертая духовная граница, но никакого опыта контроля магии пространства, все камни трескались, как только Иван направлял на них магию. Да уж, перед тем как я смогу магией пространства наливать себе чай, не вставая с дивана, придется сильно тренировать контроль магии. После того, как Иван научился выпускать магию пространства, он распределил время культивации поровну между элементами призыва и пространства. С хаосом Иван решил повременить как минимум до среднего уровня. На втором курсе колледжа после первого полугодия была промежуточная аттестация. Она проходила следующим образом. Всех студентов вывезли в Ленинградскую область на специальную базу, построенную для тренировок учащихся магических колледжей. На прилегающей к базе территории водились низшие и младшие слуги, их специально сюда сгоняли из окрестных лесов. Студенты разбились в команды по 8 человек. Целью каждой команды было убить как можно больше монстров за сутки. Подсчет убитых монстров велся наблюдающими, которые также и следили за безопасностью студентов. Для Ивана, Павла и Ольги, которые объединились в одну команду, эта аттестация была очень легкой. Летом они уже наловчились убивать низших и младших слуг, а их сокомандники в большинстве своем тоже балластом не были. Все они были одногруппниками Ивана, Павла и Ольги, из первой двадцатки рейтинга второго курса. В итоге, команда Ивана заняла первое место, так как остальным командам было тяжеловато убивать младших слуг. На них уходило много времени и энергии, а у Ивана был косолапый, с легкостью разрывающий младших и низших слуг. В феврале исполнилось 18 Ольге, она позвала к себе домой Павла, Ивана и Марину, которая, так как после своего второго курса она еще не достигла третьей ступени магии начального уровня, училась на дополнительном третьем курсе колледжа. В этот раз пили сильно меньше, чем летом и обошлось без особых последствий. К середине марта Иван достиг третьей ступени начального уровня магии призыва и второй ступени начального уровня магии пространства. В конце марта Ивану исполнилось 18, и он закатил у себя дома пьянку, пригласив ту же компанию. На утро пришлось чинить входную дверь и несколько окон, но все остальное прошло нормально. Пьяные друзья не обратили внимания на то, как бухой Иван пытался магией пространства аккуратно разлить водку по стопкам, и, поскольку бутылка была пустой, у него это не вышло, хотя сама бутылка осталась целой. Все накопленные за два курса баллы Иван в начале мая спустил на самый дорогой артефакт, который можно было обменять на баллы – магическую броню, способную выдержать удар высшего слуги. В середине мая было совершеннолетие Павла, которому, в отличие от Ольги, не удалось на сутки выгнать родителей из квартиры, и он позвал друзей в бар. К концу мая контроль магии пространства Ивана заметно улучшился. Иван научился, сосредоточившись, воздействовать на предметы именно с той силой, которая ему нужна, хотя иногда все еще бывали потери контроля. Для тех второкурсников, кто достиг третьей ступени начального уровня к концу учебного года и находился в первой десятке рейтинга, экзамена не было. Им предоставлялась возможность двухнедельной культивации на внешнем уровне сердца болот. Сердце болот – сосредоточение болотной энергии Петербурга. На этом месте немного больше 300 лет назад Петр I возглавил группу сильнейших магов заклятия Русского царства и убил старшего императора болот Водяного и основал Санкт-Петербург. Сердце болот теперь находилось под землей, оно окружено четырьмя стенами, не дающими болотной энергии рассеяться. Таким образом, в комплексе сердца болот было четыре уровня, располагавшихся между защитными стенами. Внешний, находящийся между внешней стеной и одной из внутренних, на нем давали возможность магам начального уровня третьей ступени прорваться на средний уровень, первый внутренний, на котором было место для культивации магов среднего уровня, второй внутренний, на котором давали возможность культивировать магам высокого уровня и уровень сердца болот, на котором раз в год одному пиковому магам высшего уровня воды или земли давали возможность подняться до уровня полузаклятия. Иван, попав на внешний уровень комплекса сердца болот, почувствовал, что в этом месте энергия очень концентрирована, его тело само начало впитывать эту энергию, а амулет Ивана стал помогать студенту в этом процессе. Он увеличил количество поступаемой в тело Ивана энергии в 3 раза. А амулет у меня умный, если бы он начал бесконтрольно поглощать окружающую энергию, меня скорее всего бы отсюда выперли и амулет отобрали. Здесь очень концентрированное дыхание элементов воды и земли, если даже у меня культивирование ускорилось во много раз, то какие бонусы получат Павел и Оксана? Через 1,5 недели непрерывной культивации энергия сердца болот обладала восстановительным действием и культивирующий маг не нуждался ни в пище, ни во сне, Иван прорвался на средний уровень элемента призыва, маг увидел, как количество звезд элемента призыва в его внутреннем мире увеличилось до 49. За оставшееся время Иван установил контроль над 15 звездами призыва, звезды под воздействием энергии сердца болот стали очень податливыми и довел пространство до третьей ступени начального уровня. Выйдя из комплекса сердца болот, Иван подошел к стоящим у выхода Павлу и Ольге и поприветствовал их. Здорово, как успехи. Паша, небось с таким дыханием земли, ты до заклятия поднялся. Привет, до заклятия я, конечно, не поднялся. Но я уже контролирую все 49 звезд элемента земли и мое духовное семечко развилось от малого до большого, весело сказал Павел. Привет, у меня более скромные успехи, я контролирую только 10 звезд молнии, но все равно, мы теперь маги среднего уровня. Ты ведь прорвался, сказала Ольга. Да, я прорвался, и теперь мне нужны запчасти для повышения косолапого, гобухать по случаю прорыва, ответил Иван. Опять. Каждый год летом мы с друзьями. Так, я конечно не против с вами выпить, но не до такой степени, как прошлым летом, немного раздраженно сказала Ольга. Ну мы же теперь совершеннолетние, да и бухали же мы по случаю твоего, моего и Пашиного совершеннолетия, так что не боись, успокаивающим уверенным тоном сказал Иван. Я за, коротко ответил Павел, только надо послезавтра трезвыми прийти на пробуждение, предоставляемый колледжем в качестве поощрения за прорыв, вы ведь пойдете, или будете пробуждаться в магическом центре. Ладно, пойдем бухать, конечно пойду на пробуждение, ведь в этот раз камни пробуждения предоставляются университетом, чтобы завлечь будущих абитуриентов, так что они не сильно хуже, чем те, что я могу себе позволить в магическом центре, сказала Ольга. Я тоже пойду на пробуждение, сказал Иван. Друзья позвали Марину, которая тоже недавно прорвалась на средний уровень, правда, ей на это потребовался почти год после достижения третьей ступени, ведь к сердцу болот отправляют только достигших третьей ступени на втором курсе, да и то не всех, и пошли в бар отмечать достижение среднего уровня. Часть 8. Иван проснулся на полу, в башке трещало и был жуткий сушняк. Студент открыл глаза и обнаружил, что лежит в своей квартире. Иван увидел стоящую на столе бутылку газировки и притянул ее себе магией пространства, после чего услышал короткий удивленный взвизг со стороны кровати. Иван приподнялся, и выпивая залпом содержимое бутылки, посмотрел на кровать. На кровати лежала Ольга, к сожалению, одетая, быстро подумал Иван. Иван припомнил, что после посиделки в баре они пошли догоняться к нему домой. Ольга привстала с кровати и удивленно спросила: Мы что, грабанули шары пробуждения из магического центра? Как я такое забыла? Но по-другому не объяснить твой элемент пространства. Тут с пола на другом конце комнаты раздался голос Павла. Что, элемент пространства? У Ивана. Где спертые камни пробуждения? Я тоже хочу. Да не грабили мы магический центр, вроде. А про элемент пространства сейчас расскажу, только пойдем на кухню. Сказал Иван и поднялся с пола. На кухне сидела Марина, попивая черный чай. Иван вспомнил, что она спала в другой комнате на кровати. «С добрым утречком», — сонно сказала Марина, — «чего вы такие встревоженные?» «У Ивана есть элемент пространства», — сказала Ольга, — «я сама видела, да и он не отрицает». Марина удивленно посмотрела на Ивана. Прежде чем Марина выдвинула очередное безумное предположение, Иван рассказал друзьям, что пробудил три элемента на начальном уровне и что у него врожденные четвертые духовные границы. После недолгого молчания, первым заговорил Павел. «Круто, чувак, это объясняет, как ты призвал высшего слугу на первой ступени начального уровня. Эй, а нам ты, засранец такой, про свой суперталант не рассказал, даже Бухим не проболтался», с наигранной обиженностью сказала Ольга и слабо ударила Ивана в плечо. Марина просто стояла ошарашенной. «Как думаешь, ты на каждом уровне будешь три элемента пробуждать?» – спросил Павел. «Не знаю, честно, завтра узнаем, я вам все расскажу», – сказал Иван, испытывая облегчение по поводу того, что друзья на него не обиделись. «А какие элементы вы хотите пробудить?» «Воду, хотелось бы усиленную болотным семечком, тогда, если я получу возможность снова покультивировать в сердце болот, я очень сильно усилюсь». Говорят, болотные семечки земли и воды усиливают друг друга. Но если я пробужу воду и без семечка, то все равно семечко можно будет купить, сказал Павел. Я хочу пробудить ветер, хорошая совокупность мобильности и боевой мощи, сказала Ольга. А мне хотелось бы пробудить землю, для передвижения и защиты, сказала Марина. А ты, Ваня? Кинув на парня вопрошающий взгляд, спросила Ольга. Звук – это единственный элемент магии изменения, которого у меня нет, но его обычно пробуждают минимум на высоком уровне, так что у меня мало шансов, сказал Иван. Еще немного поболтав, друзья Ивана разошлись по домам, а на следующий день Иван пошел в колледж на пробуждение. Перед кабинетом, в котором должно было проходить пробуждение, сидело около 40 человек, 10 второкурсников и около 30 третьекурсников, прорвавшихся на средний уровень без помощи сердца болот. Среди них была и Марина. Иван подошел к друзьям и узнал, что в кабинет будут вызывать по очереди, начиная с второкурсников. Ивана вызвали первым. Студент зашел в кабинет, там на столах стояло несколько камней пробуждения, с подписями рядом. Стоящий в кабинете преподаватель сказал: «Выбирайте любой камень пробуждения, но старайтесь не делать это слишком долго, вас там еще много». Иван стал рассматривать камни пробуждения, пока не наткнулся на почти прозрачный камень с серебряными жилками, на котором была подпись изменения. Иван сказал преподавателю, что выбирает этот камень, после чего сосредоточился, положил руки на камень и вошел в свой внутренний мир. Иван увидел кроме трех привычных скоплений звезд в своем мире еще два, только что появившихся. Коричневые, Иван сразу понял, что это элемент земли, а вот что за второй элемент он пробудил, Иван не знал. Звезды обладали темным свечением с проблесками синего цвета и от этих звезд веяло смертью. В этот раз я пробудил на элемент меньше, но у меня все равно теперь элементов как у мага заклятия, только интересно, что за элемент я пробудил последним. Скорее всего, это элемент темной магии. Когда Иван вышел из своего внутреннего мира, от камня пробуждения исходило темное сияние с синими проблесками. Преподаватель смотрел на это с интересом, пока не сказал: «Судя по всему, это элемент некромантии. Поздравляю, у нас в стране этот элемент не очень распространен, хотя есть несколько объединений магов с этим элементом. Советую обратиться в магический центр, там, насколько я знаю, есть консультант по этому элементу. Некромантия, круто, у меня теперь два призывающих элемента. Земля тоже неплохо, но сейчас надо сосредоточиться на контроле звезд призыва, хаосе и некромантии. Надо будет сходить на консультацию в магический центр». Когда Иван вышел из кабинета, Ольга и Марина поинтересовались, что тот пробудил, а Павел пошел на пробуждение. Иван сказал девушкам, что расскажет после того, как все пробудятся. В итоге, Павел пробудил воду с духовным семечком, Ольга пробудила элемент тени, а Марина – элемент света. Иван рассказал друзьям, что пробудил землю и некромантию, после чего Павел рассмеялся и сказал: «Я понял, на каждом новом уровне ты пробуждаешь на элемент меньше, то есть на уровне заклятия ты потеряешь элемент». «Хе-хе», – сказал Иван, – «какие у вас планы?» «Я планировал сначала сходить в магический центр узнать по поводу элемента некромантии и купить все необходимые для повышения косолапого до вожака стаи. Пошли со мной за компанию».